15. Я думал. Я был уверен, что Скелли уже приняли наш вызов. Конечно, этот мир не такой быстрый, как Земля. Пройдет еще немало времени, пока они примут решение, что делать. Но в том, что рано или поздно нам предстоит встретиться, я не сомневался. Пытка Скелли, с которой я познакомился здесь, оставила глубокий шрам во мне. Я одновременно боялся и ненавидел их. В этом чувстве была неразрывная связь. Я ненавидел именно потому, что боялся. Боялся же я абсолютно иррационально. Мое сознание в этом не участвовало. Страх поселился во мне где-то в глубинах древних частей мозга. Ненависть, порождаемая неконтролируемой химией, пугала. Но поделать я ничего не мог. Когда я обдумывал, как защититься от магии сестер, моей первой реакцией было убить. Сколько я себя помнил, никогда не был таким кровожадным. Поэтому сейчас я старался обдумать способы, которые могли бы защитить нас без нападения на противника. Первый и самый очевидный способ — не приближаться к Скелле. Их магия непосредственно действует на очень маленьком расстоянии, и избежать ее мне должна была помочь подзорная труба. На ее изготовление пошли линзы из неведомого мне кристалла, добываемого в радужном разломе, который я так и не увидел, хотя был совсем рядом. Линзы из этого материала реагировали на любую неоднородность в потоке энергии от источника и превращали ее в видимый свет. Таким образом, используя эти линзы, местные распознавали наличие магических элементов в вещах и людях. Установив их как детали оптической подзорной трубы, я мог видеть Скелли через любые материалы и препятствия. Однажды это уже спасло мне жизнь. Моя подзорная труба, потрепанная и пролежавшая под открытым небом 7 местных лет, аккуратно отремонтированная, должна была обеспечить мне преимущество в игре кошки-мышки. Правда, радиус ее действия был весьма ограниченным, но я надеялся, что смогу разглядеть Скелли метров со 100. Главное, в чем я нуждался, — это время и информация. Мне бы прожить здесь спокойно хотя бы годик, я бы такого наворотил. Подтверждением моей самоуверенности был летательный аппарат, который я, не мудрствуя лукаво, назвал самолет. На его разработку и постройку ушла всего пара месяцев. Второе, что мне было жизненно необходимо, это добраться каким-то образом до книгохранилища сестер, которая находилась в Арракисе. Из того, что мне рассказал Михаил, я мало что понял, но так было потому, что полагаться приходилось на память человека, который много лет назад переводил эти тексты, даже не осознавая, что они значат. Здесь моя самоуверенность давала сбой, но другого варианта действия у меня пока не было. Разве что лететь к Хелитам. И, наконец, в моей голове роились идеи о том, как защититься от магии. Можно было бы располагать, например, на угрожаемом направлении зоны с наведенным импульсом. Пока в этой области нет ничего, кроме воздуха, результатом будет банальный сквозняк. Но стоит туда влететь, например, сосульки, как она будет сбита с траектории или разрушена. Или можно было бы блокировать для Скелли сам источник. Тем же способом, как они это делали со своими арестованными сестрами. В том случае использовался специально сконструированный шлем, который дробил, как в калейдоскопе, поток энергии от черной дыры, не позволяя магам управлять ею. Можно было бы сбросить облако из дробленного материала, который шел на изготовление линз, как дымовую завесу между нападавшими и направлением на источник. Тот же принцип, что и в рассеивании дипольных отражателей земными боевыми самолетами, чтобы исказить или даже блокировать поток энергии от радара. Идеи толклись в голове, требуя внимания и просчета. Во мне росло убеждение, что я физически не смогу справиться со всем этим. Любая идея, даже при условии поддержки со стороны, требовала для своей реализации времени. Следовало сосредоточиться на самом важном, на том, что приведет меня к цели. Но для этого я должен был честно ответить на вопрос Анны, что я хочу. И не ей ответить, а самому себе. что на самом деле для меня важнее всего. Я уже понимал, что, засев за привычное творчество, все эти самолеты, пулеметы, корабли и пушки, я попаду в ловушку. Ловушку воспроизведения на новой основе той же материальной культуры Земли. Я, конечно, много чего смогу, но все это будет вторично. На Земле миллионы людей каждый день занимаются совершенствованием их материального окружения. Пример тому — наше путешествие на Землю. Прошло всего 12 лет, а я уже воспринимал своих соотечественников как иностранцев. Пройдет еще столько же, и они будут казаться мне инопланетянами. Единственное, что могло бы действительно качественно изменить ситуацию, это разгадка черной дыры и того, как древние научились путешествовать между звезд. На Земле этого не было. На Земле не было источника. Сколько бы ни прошло лет, у меня есть фора. Я плод от плода земной культуры. Меня учили почти 20 лет, чтобы я разбирался в земной технике, и я понятия не имею, как меня перекинуло сюда. Значит, и земляне бесконечно далеки от этого, и только я, как их полномочный представитель, могу разгадать это. Это моя цель. Ну и как прикажете идти к ней, когда ты в состоянии войны с могущественным магическим орденом? Да если бы даже этого противостояния не было, что делать? Мои учителя хором говорили в моей голове: «Дубина, на первом этапе надо собрать всю информацию, которая только существует по этой теме. Люди до тебя уже проделали всю работу». Их были тысячи, они исследовали явление многие годы. Они думали о нем днями и ночами. Ты считаешь, что можешь в одиночку повторить это? Значит, мне надо побывать везде, где могут быть книги древних. В моем планшете хранился словарь древнего языка, составленный Михаилом уже на Земле. Я должен был купить, отнять, украсть, забрать, скопировать все, до чего только можно дотянуться. А значит, мне нужен транспорт, оружие, деньги и поддержка местных. Лучше всего государства. Орден Скелли отпадает по очевидной причине. Эти монашки — принципиальные противники древней магии. Для них это практически религия. Что бы я ни пообещал им взамен, это будет разрушение основ их существования. Между тем, местность под нами начала отчетливо меняться. Сплошной ковер леса начал ветшать и рваться на клочья. Пространство между ними заполняли поля, покрытые волнующимися на легком ветру растениями, которые я уже видел раньше. Сверху эти светло-серебристые метелки напоминали земной ковыль. Растительность была неоднородной, и местами из этого пушистого моря торчали острова чего-то темно-бурого, что в свою очередь напоминало камыши. Поселки на берегу стали попадаться все чаще, и через некоторое время вдали я рассмотрел настоящий большой город — Варсанил. Город вытянулся длинной полосой вдоль Арнежа. От окраин города в сторону уходила длинная ветвящаяся полоса темного леса. Такого цвета растительности здесь я еще не встречал. Темно-бурый, почти черный. Она повернулась и что-то сказала. Я сбросил тягу, и она повторила: «Ты хотел радужный разлом увидеть? Смотри». «Угу. А где радуга? Полетели, посмотрим». «Не вздумай. Я правда не знаю, как на высоте, но в самом разломе магия непредсказуема. Там все искажено как бы. На самолете туда точно не стоит соваться». «Ань, давай ты пройдешь вдоль берега потихоньку, а я посмотрю на город через трубу. Интересно, смогу ли я Скелли заметить?» Девушка немного помолчала, затем вполне резонно заметила: «Если тебе надо дальность действия твоей трубы определить, то лучше это испробовать на мне. Остановимся перекусить, я, кстати, уже не против. Летай вокруг и проверяй, сколько тебе влезет. А рисковать без причины — признак дурачины». Я вынужден был согласиться с ней. Однако сидение на месте без возможности что-либо проверить, поэкспериментировать, меня раздражало. Было ощущение пустой траты времени. Мы уже пролетали город. Сверху было заметно отличие его от земных. Дома стояли намного свободнее, не касаясь друг друга, так что сплошного поля из крыш не получалось. За исключением центральной части города, где отчетливо просматривались настоящие улицы. Я отогнал машину на другую сторону Арнежа, где сохранялись участки леса, и, выбрав полянку поглуше, пошел на посадку.